Napoleon, Napoleon, шода на Россию воевать. Вот бы на Россию шел воевать, за кого делался светом владать. Вот бы на Россию шел воевать, за кого делался светом владать. Глава пятая. Хочу услышать от вас, вице-король, почему не удалось захватить это убогое русское селение? По недоразумению названо городом, спросил Наполеон, сурово глянув на пасынка. У вас был корпус, в то время как у противника, как мне донесли, не более батальона, да еще без артиллерии. Эту жалкую кучку егерей можно было раздавить, не заметив. Однако вы протоптались у реки 4 часа, позволив русским подтянуть подкрепление, в том числе пушки. Неуспехом сегодняшнего дня и, возможно, будущим сражением мы обязаны вам. Отвечайте! Прошу простить меня, сир, вытянулся Багарне. Это действительно моя вина. В оправдание могу сказать, что русские действовали совершенно неожиданно. Мы еще никогда не сталкивались с подобной тактикой. В этой дикой стране все возможно. Желчно заметил Наполеон. Офицеры русской армии возглавляют шайки разбойников, которые нападают на наших фуражиров и перехватывают курьеров. Крестьяне прячутся в лесах, сжигают свои жилища и запасы продовольствия, чтобы лишить нас крова и провианта. Я писал об этом Кутузову, на что старый лис ответил, что такова воля народа в отношении к захватчикам их земель. Пора привыкнуть, генерал. Чем вас удивили русские? Затем спрятались в зарослях на противоположном берегу реки. Разведка их не обнаружила. Русские позволили нам построить переправу, после чего перестреляли саперов и разрушили наплавной мост. При этом погиб генерал Дельзон, наблюдавший за строительством. «Действительно странно», — согласился Наполеон. «Я понимаю, не позволить переправу навести — это правильно и является обычной тактикой. Но дать возможность навести мост и напасть после... Они хотели выиграть время до подхода подкреплений, сказал Даву. И им это удалось. Рискованно, но смело, кивнул Наполеон. Русскими егерями командовал отважный офицер. Но почему после неудачи с первой переправой другая не была наведена в ином месте? Берег у Малого Ярославца протяженный. У противника не хватило бы сил перекрыть его целиком. Следовало связать русских боем, построить наплавный мост, выше или ниже по течению, а то в двух местах сразу, после чего без труда уничтожить этот жалкий батальон и захватить город. Я так и сделал, сир, поклонился Багарне. Бросил против русских егерей кавалерию. Пока те сражались, став каре, мы нашли мельничную плотину на левом фланге, и дивизия генерала Пина приступила к переправе. Одновременно стали возводить наплавной мост ниже по течению. Но как только первый рот возле мельницы оказался на занятом русскими берегу, на нее напали казаки. Их было много. Они перебили храбрых итальянцев, перебрались на занятый нами берег, где атаковали дивизионный обоз. Тем временем местные жители разрушили плотину. По реке прошла волна, которая разметала почти готовый наплавный мост на левом фланге. Почему Пин это позволил? Русские действовали непредсказуемо. Никто не ждал, что казаки, уничтожив передовой отряд, пойдут на автыл. Это противно воинской науке. Пока разбирались с казаками, к русским подоспела кавалерия и пехота с артиллерией. Стало ясно, без серьезного боя переправиться через реку не получится. К тому же другие казаки нанесли по корпусу удар с фланга, разгромив обоз корпуса и захватив часть пушек. «Казаки, казаки!» – пробурчал император. Только и слышу о них. Это всего лишь иррегулярная кавалерия, не способная прорвать правильный строй. У нас и такого нет, сир, заметил Ней. Кавалеристов сегодня пехотные полки, а они без коней воевать не умеют. Нужны лошади, много. Знаю, отмахнулся Наполеон, после чего сел за стол и задумался. Маршалы застыли напротив, не спуская глаз императора. Что он решит? Будут ли они атаковать русских завтра? Император отдаст другой приказ. Никто из присутствующих, кроме Даву, не сомневался в гениальности Наполеона. Армия под его началом не раз попадала в трудные ситуации, но император всегда находил выход. «Сколько войск у русских?» – внезапно спросил Наполеон. «Здесь вся их армия или часть?» «Вся», – поспешил с ответом Даву. «С Кутузовым во главе». «Даже так?» – Наполеон забарабанил пальцами по столу. Императору не хотелось верить, что марш на Калугу провалился, и что он зря напустился на пасынка. Ведь возьми Багарне этот жалкий городишко, ничего бы не изменилось. Этот старый хитрый лис Кутузов успел перекрыть дорогу. Вы уверены? У моего начальника разведки отменные лазутчики. Двое из них поляки, хорошо говорящие по-русски. С наступлением темноты они переоделись в русские мундиры, переправились на другой берег и в течение нескольких часов изучали расположение русских войск, одновременно слушая разговоры солдат и офицеров. По их оценке, у противника не менее 100 000 человек при 600 орудиях. Не ошибаются? Вдруг русские развели много костров, чтобы ввести нас в заблуждение, а сами тихо ушли. Подобно они проделали не раз. Нет, сир, покачал головой маршал. Оба лазутчика – опытные офицеры и не первый год служат Франции, исполняя подобные миссии. Еще ни разу не подвели. На лошадях они проехали по расположению русских войск. У костров все солдаты, для офицеров поставлены палатки. Обычный русский лагерь, только очень большой. Похоже, они настроены на сражение. Благодарю вас, герцог. Наполеон встал. Слушайте мой приказ, господа. На рассвете возвращаемся в Боровск, откуда пойдем к Смоленской дороге. Без кавалерии я не могу атаковать превосходящие силы русских. Это неоправданный риск. В Вязьме и Смоленске нас ждут полные провианты магазины, табуны лошадей. Мы приведем армию в порядок, после чего покажем этим варварам, как нужно воевать. Ней! Повернулся он к маршалу. Утром нанесете отвлекающий удар на Медынь. Пусть русские думают, что мы идем на Калугу другой дорогой. Но не увлекайтесь. Встретив противодействие, отходите. Не задерживаю вас, господа. Маршал и генерал поклонились и вышли из избы, где Наполеон устроил свою штаб-квартиру. Снаружи их встретили адъютанты и солдаты с лошадьми на поводу. Командиры вскочили в седла и разъехались, каждый свою часть. Ближе всего ехать было Даву. Он квартировал в той же городне, что и император. Спешившись, он зашел в избу, где его ждал начальник разведки. Увидев маршала, он скачет с лавки. «Бонсуар, Море!» – сказал Даву и прошел к столу с разложенной на нем картой. «Я только что от императора. Сражений завтра не будет. Мы отступаем к Смоленску. Его Величество высоко оценил сведения, доставленные вашими агентами, и поблагодарил меня за них. Я, в свою очередь, благодарю вас». Полковник поклонился. «Не забудьте поощрить ваших лазутчиков. Они храбрые офицеры и хорошо послужили империи». «Непременно», – пообещал Море. «Что вы об этом думаете?» – спросил Даву, снимая перчатки и бросая их на стол. «Я об отступлении. Император принял верное решение. Русских слишком много. И у них в достатке кавалерии и пушек, в отличие от нас», – сморщился маршал. «Это было ясно еще в Москве. Чему бы сразу не идти к Смоленску? Провианта у нас и без того мало. А сейчас мы впустую потратили значительную его часть. К Смоленску солдаты придут голодными, это если дойдут». Даву сел, облокотился локтями о стол и подпер щеки ладонями. «Считаете, что русский посланец был прав, и нас ждут голод, холод и болезни?» – спросил Море. «Сейчас это очевидно», – вздохнул маршал. «Жаль, что ему удалось бежать. Если бы он повторил императору то, что сказал нам, возможно, получилось бы отговорить его Величество от этого бесполезного маневра. Русский знал, что мы пойдем к малому Ярославцу, и сумел убедить в том Кутузова», — сказал полковник. «Потому здесь вся их армия во главе с главнокомандующим». «Уверены?» — посмотрел на него Даву. «Да, ваша светлость. Русский здесь. Как доложили лазутчики, именно его батальон сорвал переправу корпуса Багарне, действуя при этом совершенно неожиданно для вице-короля. Гусары, атаковавшие каре русских под началом русских, сообщили, что многие из них одеты в необычные серые мундиры. Полагаю, это некий особый род войск, подготовленный по неизвестной нам методике, которой владеет посланец из будущего. Если это так, то неуспех вице-короля Италии у малого Ярославца становится понятным. «Не говорите об этом никому», – торопливо сказал маршал. «Пусть это останется нашей с вами тайной». «Слушаюсь, ваша светлость», – поклонился Море. «Отдыхайте, полковник», – кивнул Даву. «Нас ждет много дел». «Некогда я обещал вам чин генерала. Считайте, что он у вас уже есть. Если нам удастся выбраться живым из этой дикой страны, вас ждет блестящая карьера. Главное условие – уметь держать язык зубами и беспрекословно выполнять мои приказы. Любые. Вы меня поняли?» «Да, ваша светлость», – вытянулся полковник. «В моей преданности лично вам», – Море выделил интонации слова «лично», – «можете не сомневаться. Не задерживаю». «Этот будет стараться», – подумал Даву после ухода подчиненного. «Итак, все идет, как предсказал посланец. Великую армию ждет крах, у нее нет выбора. А вот у нас есть. Только мы с Море знаем, чем завершится поход в Россию и какая судьба ждет императора и Францию. Это серьезное преимущество и великая возможность. Главное распорядиться ею с умом». «Здравия желаю, ваше императорское величество!» Поздоровался Аракчеев, переступив порог кабинета Александра I. «Здравствуйте, Александр Андреевич!» – кивнул император. «Проходите, присаживайтесь поближе. И давайте без чинов». «Слушаюсь, государь!» – поклонился военный министр. Прошел к столу царя, где устроился на стуле напротив. «Светлейший князь Кутузов прислал мне реляцию о сражении под Малым Ярославцем», – продолжил царь, протягивая генералу несколько листов бумаги. «Прошу вас прочесть и высказать свое суждение». Аракчеев, привстав, взял листы и, опустившись снова на стул, углубился в чтение. Александр наблюдал за ним с выражением легкой скуки на лице. Наконец министр закончил и положил листы обратно на стол. «Что скажете, Александр Андреевич?» – спросил царь. «Великая победа, государь! Узурпатор не сумел пробиться к Калуге и теперь отступает к Смоленску. Слава тебе, царица небесная!» Аракчеев размашисто перекрестился. «Вы уверены, что Кутузов не выдает желаемое за действительное?» – спросил Александр. «После сражения у Бородино он писал нам, что положит все силы, чтобы отстоять Москву. А как вышло на деле?» «Не похоже на такой, государь. Если узурпатор уже в Гжатске, когда наносит генерал-фельдмаршал, то намерения Бонапарта очевидны. Марш к Смоленску. А это разоренная войной местность без фуража и провианта. Светлейший совершенно прав, утверждая, что на этом пути французы понесут существенные потери даже без сражения». «Хорошо бы так», – вздохнул Александр, но развивать тему дальше не стал. Спросил о другом. «Что скажете о самом бое у Малого Ярославца? Как-то невероятно. Батальон егерей и полк казаков остановили корпус французов, потеряв при этом всего несколько сот человек. Еще был удар Платова во фланг корпуса Багарне», — напомнил Аракчеев. «Атаман сумел разбить обоз французов и захватить их пушки. Противник лишился части артиллерии и не смог своевременно прикрыть ею переправу через реку. А там и наша армия подошла. Узнав о сём, узурпатор не решился атаковать. Светлейший князь пишет, что у французов почти не осталось кавалерии, вследствие падежа лошадей от бескормицы. А без кавалерии сражения не выиграть. Было бы лучше, если бы узурпатор его зачал и был разбит на поле боя», – вздохнул Александр. «Русская армия покрыла бы себя славой. А так что? Небольшая стычка». Аракчеев промолчал. Он знал о жажде царя стать великим полководцем. О том, что тот грезит битвами, но, как многие здравомыслящие люди в окружении Александра, понимал, что военного дарования император лишен начисто. Однако говорить этот царю не собирался. «Что скажете по поводу описания подвига егерей капитана Русского?» — продолжил царь. «Как-то сомнительно все. Ладно, они сумели сорвать переправу неприятеля и разрушить наплавной мост. Невелик подвиг спрятаться в кустах и встретить неприятеля залпом в упор. Но отбиться от бригады кавалерии, имея в составе батальона половину новобранцев, Кутузов пишет, что французы сумели прорвать фронт каре. Тогда Рудский схватил топор и принялся крушить им заскочившийся в строй гусар, положив их не менее десятка. чем дал возможность егерям закрыть брешь и в конечном счете отбиться от неприятеля. При этом капитан не получил даже царапины, отделавшись разрубленным кивером. Разве такое возможно? Будучи опытным царедворцем, Аракчеев знал, когда царю можно возражать, а когда лучше не пытаться. Сейчас он видел, что Александр настроен благодушно. Ну а что сомневается? Нужно попытаться убедить. Нельзя лишать России такого подвига. «Бывает», – кивнул Аракчеев. «Я знаком с капитаном, имел с ним беседу перед отправкой в действующую армию. Меня тогда удивило желание Рудского обменять пожалованный ему вами, государь чин гвардейского поручика, на армейского капитана. Редкий случай, обычно бывает наоборот. Заодно прочел формуляр офицера. Рудский рассказал мне про бой, который принял, еще не будучи военным. В одиночку он убил троих неприятельских гусар, кои напали на него по дороге, бивуаку. Сначала ударом приклада ружья в голову лошади свалил ее, после чего приколол первого гусара штыком. Выстрелом из ружья снял из седла следующего, а последнего из французов прикончил из трофейного пистолета. Этот человек чрезвычайно ловок и необыкновенно силен, так что вполне мог остановить неприятельский гусар подобным способом. Хотя, как полагаю, число убитых и врагов преувеличено. Трое, четверо, вряд ли больше. Но все равно подвиг несомненный. Вам лучше судить, Александр Андреевич, тут же согласился царь, подтвердив предположение Аракчеева. Ваш опыт в военных делах не чета моему. Хотя дворянин с топором – это несколько эпатажно. Не мужик все-таки. Но я рад, что вы заступились за капитана. Я несколько предвзят к нему. Рудский оказал небольшую услугу. Я предлагал ему остаться при моей особе, но он попросился в армию, чем, признаюсь, вызвал мое недовольство. На ему покровительствует государыня, а я не могу и отказать. Знаете почему? — улыбнулся Александр. — Нет, — ответил Аракчеев. — Вы мой верный слуга и сподвижник, потому первым узнаете новость, до сих пор неизвестна никому при дворе. Государыня не праздна, и лейб-акушер это подтвердил. — Поздравляю, ваше императорское величество, — вскочил министр. — Это действительно великая весть. У вас будет наследник. — Сидите, Александр Андреевич, — император указал на стул. И Аракчеев послушно занял его. — С наследником пока неизвестно, кого Бог даст. Буду рад и дочери, хотя мечтаю о сыне. Остается молить Господа даровать его нам с супругой, чтобы она успешно выносила дитя и благополучно разрешилась от бремени. — Сами понимаете. «Мы не молоды?» «Никак нет, ваше величество», – возразил военный министр. «Вы мужчина хоть куда, да и государыня свежа, как роза. Родила двоих детей, родит и третьего», – едва не добавил Аракчеев, но вовремя спохватился, вспомнив, от кого императрица рожала. «Ах, оставьте, Александр Андреевич», – деланно рассердился император и погрозив военному министру пальцем. Но по лицу царя было видно, что комплимент он воспринял благосклонно. Нам с супругой за 30, не старики, конечно, но молодые годы уже за спиной. В таких летах обзавестись наследником непросто. Я уже и не чаял, потому теперь всячески угождаю государыне, не желая ее огорчать. Она просит за капитана. Ну что ж, каприз беременной женщины. Я спрашивал у нее, чем Рудский заслужил такое благоволение. Ответила, что по совету фрейлины приглашала его как лекаря, дабы разобрался в ее женских хворях. Лечить Рудский умеет, я и сам пользовался его услугами. Супруга осталась довольна, и ее беременность тому подтверждение. Последние слова Александра прозвучали двусмысленно, но военный министр сделал вид, что не заметил. Рудский был амантом. Примечание. Амант. Устаревшая. Любовник. Конец примечания. Елизаветы Алексеевны? Сомнительно. При дворе такое не скроешь. Когда у государыни имелся фаворит, о том знал весь Петербург. Не такой человек капитан, чтобы к нему воспылала страсть императрица. Ни титула, ни светского лоска. Да и собой не слишком хорош. Полагаю, государь следует объявить новость народу и велеть ударить в колокола, предложил Аракчеев. Из-за войны у людей много горя. Пусть порадуются. О беременности государыни объявлять пока рано, не согласился царь. Сделаем это позже, когда сомнений не останется. А вот победу под Малым Ярославцем колокольным звоном отметить стоит. Я распоряжусь. А к вам, Александр Андреевич, просьба. Посмотрите список представленных светлейшим князем офицеров, кого из них стоит награждать и как. Например, для Рудского Кутузов просит орден Святого Георгия третьей степени. По элику крест четвертой степени у капитана уже есть. Немного ли будет обер-офицеру? Не припомню, чтобы мы награждали кого-либо таким орденом в столь невеликом чине. Никак нет, возразил военный министр, отчетливо понимая, что царь хочет, чтобы его убедили. Будь русским генералом, ему бы и Андрея Первозванного не жалко. Капитан не позволил французам захватить Малый Ярославец, тем самым преградив неприятелю дорогу на Калугу. Следствием этого стал поворот армии узурпатора к Смоленску, то есть вон из русских земель. «Как скажете, Александр Андреевич», — не стал возражать царь, — «полностью доверяю вашему суждению. Подготовьте указ, я подпишу. Не скупитесь на награды, раз такая радость». «Сделаю, государь», — поклонился Аракчеев, «а еще предлагаю о подвиге Рудского и казаков не только в газетах прописать, но и афишки для простонародья выпустить, разослав их по губерниям. Газеты только высший свет читает, а так вся империя узнает и вознесет молитвы за императора и его славное воинство». «Да будет так», — сказал император. «Ступайте, Александр Андреевич, у меня еще много дел». Аракчеев встал, поклонился и вышел. Александр проводил его довольным взглядом. Никаких дел у царя не имелось. Он и канитель с наградами свалил на военного министра, чему радовался. Трудиться император, льстиво прозванный современниками благословенным, не любил. «Мама! Мама!» – Груша бежала в комнату графини с листком в руках. «Чего тебе, ягоза?» – проворчала Хренина, откладывая газету, которую перед этим читала. «Что врываешься заполошно?» «Вот!» – Груша показала листок. «Про Платона Сергеевича пишут!» «Откуда это у тебя?» просила графиня, забирая у дочери лист серой бумаги с крупным текстом. «Начальник лазарета Карл Фридрихович принес. По пути на службу увидел, как афишки на столбы клеят. Подошел, прочел и попросил одну для меня». «Дав при этом служителю наводку», усмехнулась Хренина. «Ладно, глянем». Она поднесла глазам лорнет. «Подвиг русских егерей. Курьер, отправленный в Петербург главнокомандующим русскими армиями, привез известие, что 16 числа сего месяца октября у города Малый Ярославец, что на Новой Калужской дороге состоял жаркое кровопролитное сражение. Неприятель попытался захватить город, дабы беспрепятственно идти к Калуге. Однако на его пути нерушимой стеной стала русская армия. Особо отличились егеря под началом капитана Рудского. Всего одним батальоном они сорвали попытку корпуса неприятеля навести мост через реку Лужа. Обозленный француз бросил на храбрецов бригаду кавалерии. Но егеря во главе с отважным капитаном сбились в каре и начали отгонять неприятелей штыками и ружейным огнем. Обозлившись, французы разом ринулись на строй русских и в одном месте сумели его прорвать. Тогда капитан Рудский схватил топор и стал бить им коней и всадников неприятеля. Получив такой отпор, французы испугались и бежали. На помощь храбрым егерям подоспели кирасиры и другие войска армии светлейшего князя. Устрашенный неприятель повернул от Малого Ярославца и сейчас бежит к Смоленску. Вон из отечественных пределов. Бог укрепит наши силы, и злодей положит кости свои в земле русской. «Ведаю о сём», — сказала графиня, положив афишку на стол. «Откуда?» — удивилась Груша. «В Санкт-Петербургских ведомостях прописано», — ответила графиня, указав на газету. «Сообщается, что за сей подвиг государь изволил пожаловать капитану Рудскому орден Святого Георгия третьей степени. Теперь твой Платон на любой церемонии будет входить вместе с полковниками». Примечание. «Согласно статуту ордена». Конец примечания. «Ничего он не мой», — насупилась Груша. «Почему ты не сказала про газету?» «Не успела», — улыбнулась графиня. «Ты ворвалась, как гадюка укушенная. А что, твой он или нет, время покажет. Пока Платон Сергеевич успешно делает карьер. В чине капитана получить такой орден — это, милая моя, великая редкость. Такое при Екатерине Алексеевне было возможно». А по теперешним временам даже не слыхала. Да еще в газету я фишку попал. Широко шагает молодец. Его могли убить, вздохнула Груша. Этот вывернется. — покрутила головой Хренина. «Умен, сведущ в военном деле, без нужды в драку не полезет, проявлять браваду не станет. Не знаю, как там было под Малым Ярославцем, но мню». Платон все рассчитал, даже за топор схватился не случайно. «Почему так думаешь?» — удивилась дочь. «Помнишь, в имении рассказывал, как побил вюртембургский гусар? Платона Сергеевича Господь наделил недюжинной силой. По пути в Смоленск видела, как он поднял край потерявший колесо повозки и держал ее один, пока фурлет не надел колесо обратно на ось и не ставил чеку? А повозка-то с грузом была. Если такой молодец ударит коня обухом по лбу, животине конец придет. А на земле гусар-пехотинцу не противник. Не беспокойся о Платоне, уцелеет. Майором ему теперь точно быть, а там, глядишь, и в полковнике проберется. Ты не против стать полковницей?» «Ах, мама!» – зарделась Груша. «Вам бы только шутить». «Не шучу», – пожала плечами графиня. «Ты присядь, милая». Дочь подчинилась, заняв свободное кресло. «Как твои дела в лазарете?» – поинтересовалась Хренина. «Замечательно!» – с жаром откликнулась дочь. «Карл Фридрихович очень хвалит. Говорит, у меня талант к лекарскому делу. Раненые, коих опекаю, выздоравливают скорее, чем другие, и офицеры довольны. Многие благодарят, просят посещать чаще». «Еще бы им не благодарить», — хмыкнула графиня. «Место фельдшеров с их грязными лапами барышня пальчиками касается. Ох, дочка, разрешила тебе за ранеными ходить? Да не думала, что далеко зайдет. Ожидала, что быстро надоест, а тут вон как повернулась. Ты поди лекарем стать мечтаешь?» «Да, маменька», — потупилась Груша. «Небывалое дело, женщина-лекарь, да еще из дворянской семьи. Не поймут. Ладно, еще домашних лечить, но прочих пользовать. Замуж не возьмут». «Это с чего?» — обиделась Груша. «А кому понравится, что его жена посторонних мужчин щупает?» «А я за дурака замуж не пойду», — с вызовом ответила дочь. «После войны многие за дурака будут рады», — вздохнула графиня. «Столько блестящих женихов в головы сложили. А сколько еще сложат? И не только военные гибнут, статские тоже. Сама говорила, что Платон Сергеевич уцелеет». «Это да», — согласилась графиня. «Значит, все же на него нацелилась?» Груша потупилась. «Этот не дурак. И вполне может разрешить жене врачевать», — продолжила графиня. «Набрался в своей Франции революционных идей. Всех этих либерте, эгалите. Только здесь Россия, не поймут. Обойдемся», — хмыкнула дочь. «Ты, гляжу, тоже набралась», — покачала головой графиня. «Вот что скажу, милая, я не против выдать тебя за Платона. Но захочет ли он?» «Вы что-то знаете, мама?» — стрепенулась Груша. «Да вот думала», — ответила графиня. «Мне тут подруга из Петербурга письмо прислала. Сплетни тамошние пересказывает. Про Платона в столице шепчутся, что он государя лечил. От какой болезни неведомо, но посещал Александра Павловича каждый день. Вылечил, зато и был пожалован поручиком по гвардии. Еще пишут, что государь предлагал ему остаться при своей особе, но русский отказался и вернулся в действующую армию». «Почему?» – удивилась Груша. «Отказаться от такой чести?» «Вот и я удивилась», – вздохнула графиня. «Ведь такой случай для безродного. Что-то тут не так. Или врут сплетники, или у Платона какой-то свой умысел. По здравому размышлению пришла к мысли, что второе. Непрост наш княжич, ох, как непрост. Если он полковником у Бонапарта обретался, то что ему поручиком, тем более в Петербурге? Там генерала больше в Твери дворников». «Но ведь при государе?» – возразила Груша. «При дворе поручиком быть хуже, чем в полку», – покачала головой графиня. «Там высоких чинов в разы больше. Всякий помыкать станет, а у Платона твоего гордость, как у принца. Уж не знаю от чего, но что есть, то есть. Его бы мигом сожрали. При дворе такие волки, что не княжичу чета. Видимо, он это понял. Разумом его Господь не обделил. Вот и решил делать карьер в армии, И это получается, Хренин указал на афишку. После войны офицеры с орденами в гору пойдут. Платон тоже. Ежели ко двору призовут, а такое может случиться, то уже не поручик, а майор. Повезет и полковника выслужит. А это другой калинкор. На статскую службу позовут, так и чин выше могут предложить. А это статский советник, пятый класс, ваше высокородие. Глядишь, и титул вас последствует. Кутайсов графом стал, будучи бродобреем у Павла Петровича. А тут лекарь при государе, да еще боевой офицер в прошлом. Даже самые злые языки примолкнут. «Это ведь хорошо, мама!» — воскликнула Груша. «Для Платона хорошо!» — кивнула графиня. «А вот нам насчет женихов после войны я тебе говорила. А теперь представь, блестящий полковник или статский советник при дворе государь ему благоволит. Желающих породниться с ним в Петербурге найдется много. Не только графы, но и князья согласятся отдать за него дочерей и с приданым не поскупятся. А кто мы?» Провинциальные дворяне, не бедные, но не сказать, чтоб сильно богатые, рода невеликого, жалованные графы в первом поколении. В высшем свете Петербурга таковых не больно привечают. Отсюда вопрос, а захочет ли русский, вознесясь с нами, знаться? «Зачем ты говоришь так, маменька?» – шмыгнула носом Груша. «Затем, чтобы не питала великих надежд», – жестко сказала графиня. «Платон Сергеевич мне стихи прислал», — возразила дочь. «Ждать его просил». «А вот руки нет», — буркнула Хренина. «Хитрый шельмец. Он честный и порядочный человек», — возразила дочь. «Дай бог, чтобы так», — вздохнула графиня. «Думаешь, я не хочу тебе счастья? Я Платону еще Смоленске объявила, что отдам за него дочь, если выбиться в дворяне. Ожидала, что он это сделает, но что так быстро и так далеко шагнуть? Знаешь, сколько людей, пробившихся ко двору, забывали прежних знакомых? Уж мне-то ведомо. Вот и решила с тобой побеседовать. Как бы ни стал Платон для нас журавлем в небе, тут синицу бы поймать. Сама говорила, что офицеры в лазарете тебе предложение делали. Думаю, среди них есть приличные люди. Об этом не может быть речи, вспыхнула Груша. Даже не хочу слышать. Разбаловал я тебя, покачала головой Хренина. «Родительской воли слушать не хочешь? Я лучше в монастырь пойду». «Хорошо», — не стала спорить графиня. «Может, я не права и зря возвела напраслину на Платона. Смутило меня его быстрое возвышение. Поговорим о другом. Зять собирается послать людей в Москву, глянуть, что там с домом. Даст Бог, уцелел. Если так, намерен вернуться. Он же при губернаторе обретался. Его в службу непременно призовут. Москва сгорела, дел там найдется много. А я о нашем Залесье подумала. Уцелело ли оно? Может, разграбили, пожгли? А может, обошло лихо имение? Наши гонят французов, и, глядишь, скоро освободят Залесье. Желала бы вернуться. Поедешь со мной или здесь останешься? Поеду, кивнула Груша. Даже раненых своих бросишь. Никто их не бросает, возразила дочь. Это поначалу медиков в лазарете не хватало. Каждая пара рук цене была. Сейчас же недоучившихся лекарей из императорской медико-хирургической академии прислали. Стало легче. На меня стали коситься. Груша вздохнула. Дескать, что эта барышня в лазарете делает? Прихоть свою тешит. Карл Фридрихович меня понимает. Раненые довольны. Но других-то не убедить. Вот и славно! Едва не воскликнула графиня, но вовремя сдержалась. Значит, едем, сказала дочери. Как только французов прогонят к русской границе, и это станет известно, двинемся в путь. Готовься. Думаю, это случится скоро. Глава 6. Отступающая армия. Зрелище невеселое. Нет, если она отходит в полном порядке, тройными колоннами, да еще под командованием толковых офицеров смотреть можно, хотя все равно грустно. Пережил, когда тащились от Могилева к Смоленску и далее, к Бородино. Но сейчас по дороге текла не армия, а толпа. Одета в шинели, крестьянские тулупы или полушубки. Кому-то повезло раздобыть. Женские салопы, а то и вовсе в дамские платья до пят. Головы замотаны платками, некоторые в меховых шапках. Это опять-таки у везучих, и только торчащих к небу штыки и ружей выдают в этих оборванцах солдат. Ну типа, что, хлебнули мусью русского морозца? Он ударил, как и в моем времени, в ночь на 6 ноября и одномоментно унес жизни тысячи солдат великой армии. Они просто не проснулись поутру. Офицеры из тех, кто ночевал в относительном тепле, на рассвете увидели их, сидящих и лежащих у потушек костров и всех мертвых. Мы проезжали мимо этих кладбищ под открытым небом. Впечатление жуткое. Возле трупов уже копошились стаи волков, растаскивая покойников на куски. Мерзкое зрелище. Егеря плевались и крестились. Потом французы и прочие немцы догадаются, что костер нужно жечь всю ночь и сидеть у него, не отходя, иначе писец. Потом они будут набиваться в дома и сараи, как сельди в бочке, и гибнуть от давки, угарного газа или в огне пожаров. Это если какой-то умник догадается для сугрева разжечь в сарае костер. Или жарко натопить крестьянскую печь. Последнюю делают из глины на деревянном каркасе. От неумеренной топки каркас загорается. Получи, фашист, красного петуха и братскую огненную могилу. Извиняйте, мусье, но это вам не в Париже. Я сложил подзорную трубу и спрятал ее в сумку. Ничего интересного. Нужной нам цели не наблюдается. Подождем. Чаю, ваше благородие! Подскочил пахом, правильно поняв ситуацию. Горячий! Давай! Денщик подал исходящий паром котелок. Я стянул перчатки и обхватил теплую медь голыми руками. Так приятнее. Не замерз, нет. Но тело все равно хочет тепла. Особенно, если ты ночевал в лесу и сейчас торчишь на морозе. Англичане говорят, нет плохой погоды, есть плохая одежда. На последнюю нам грех жаловаться. У каждого солдата и офицера обчинный полушубок. У меня бурка. Меховые шапки казацкого образца. Толстые зимние панталоны из сукна и такие же портянки. У офицеров вязаные шерстяные чулки. Есть и валенки, но пока обходимся без них, притороченных седлом. Все новенькое, выданное интендантами. На лошадях зимние попоны, хотя русские лошади морозов не боятся, косматые. Корми их вдоволь, не позволяй застояться, и не пропадут. А еще костры у нас горят, и сушняка бездымные. Хотя дыма можно не опасаться. Хвойный лес его рассеивает, а французам не до нас. Если и заметят, пройдут мимо, не обратив внимания. Может, какая-то их часть в лесу отдыхает, может, дезертиры. Последних полно. По пути сюда мы натолкнулись на одну группу. Первым делом мусью попытались сдаться в плен. А когда не вышло, стали клянчить еду. В ответ были посланы лесом. То есть получили указание, каким путем двигаться к русской армии. Повезет, выбредут. Нет, я их сюда не звал. Сурово вы с ними, Платон Сергеевич, заметил Синицын, когда дезертиры потянулись прочь. Хоть бы по сухарю дать. Христианские души все же. Нет среди них христиан, отрезал я. Они отринули Бога еще в свою революцию. Разрушали храмы, убивали священников, разоряли могилы. Чтобы обобрать покойников. Ладно бы у себя. Но они принесли голод и разорение на русскую землю. Сколько сожженных деревень и сел мы тут по пути встретили? А ведь там жили люди, которые французам ничего дурного не сделали. Это первый резон, Антип Потапович. И второй. У нас под началом 200 человек. Им предстоит идти вражескими тылами не один день. Провианта немного. И никто снабжать им не собирается, поскольку интендантства в лесу нет. Может, статься, последний сухарь будем делить. И вы хотите, чтобы я отдал его этим оборванцам? Извините, Платон Сергеевич, смутился Синицын. Просто жалко стало. Мне тоже жалко. Я ведь не фашист и не олигарх. Это для них люди мусор. Когда видишь эти чумазые рожи с побелевшими от мороза щеками и носами и понимаешь, что все они гарантированы покойники или добыча волков, на душе щемит. Но я задавил с души эти чувства. Не к месту и не вовремя. Как я оказался с егерями в лесу и чего жду у дороги? Расскажу. Началось с того, что я все же измерил артериальное давление Кутузову. Как? Простым способом. Наутро после битвы у Малоярославца всплыло в памяти. После окончания медицинского колледжа меня направили по распределению в сельский ФАП. Примечание. фельдшерский акушерский пункт. Конец примечания. Помощь работавшему там фельдшеру. Было ему за 80. Дедушка давно просил прислать смену. Поначалу он вводил меня в курс дел, учил и наставлял. Лекарем Иван Севастьянович был от Бога. Знал невероятно много, плюс громадный опыт, в том числе и военный. 1941 по 1944 год Севастьянович провел в оккупации под немцами, где лечил партизан и мирное население. «Ничего, считай, не было», – рассказывал мне. «Ни инструментов, ни медикаментов. Ампутации ножовкой делал. Мне на ней кузнец разве что зубья помельче высек. Обезболивающе, стакан самогона. И ведь выздоравливали. Иван Севастьянович и научил меня, как измерить давление без тонометра. Все просто, как мычание. Берем обыкновенную деревянную школьную линейку длиной 20-25 сантиметров, золотое кольцо обручального типа и шерстяную нить. Просим пациента обнажить левое предплечье от запястья до локтя и уложить его на стол внутренней стороной кверху. Кладем на руку линейку так, чтобы ноль оказывался на запястье или ладони, у кого как получится, по длине. Затем цепляем кольцо на нить, вывешиваем, чтобы расстояние от него до сжимающих нить пальцев составляло те же 20-25 сантиметров. И аккуратно ведем над линейкой от локтя к запястью. Над какой цифрой кольцо качнется в начале, таково у человека систолическое, верхнее давление в миллиметрах ртутного столба. Ведем дальше. Вновь качнулось. Диастолическое нижнее давление. Я, признаться, не поверил и пожелал испытать метод. Севастьянович даже выделил для этого свое обручальное кольцо. И что же? Оказалось, как тонометром. Плюс-минус 5-10 миллиметров. Но для такого способа точность невероятная. Никто не знает, почему так происходит. Ни ученые, ни врачи, сказал мне старый фельдшер. Но работает. Золотое кольцо нашлось в трофеях. Я даже не стал спрашивать, как на то попало. Обручальное. Наверняка с пальца стащили. С шерстяной ниткой проблем не возникло. Взял у Пахома. Здесь многие офицеры носят вязаные чулки, а их периодически нужно чинить, чем и занимаются денщики. Дощечку для линейки мне выстругали солдаты. Получилась тонкая и относительно ровная. Сойдет, мне из нее не стрелять. Готовую сантиметровую линейку взять негде, не существует в нынешней России таких девайсов. Разметку на дощечку нанесли артиллеристы. У тех нашелся измерительный инструмент. Не в сантиметрах, конечно, в дюймах. Но это не проблема. 4 дюйма – это 10 сантиметров, если кто не знает. Я просто подписал в нужных местах необходимые цифры. А умелец-артиллерист выжег по дереву раскаленным на огне шильцем. «Зачем это вам, Платон Сергеевич?» – полюбопытствовал Кухарев, вручая мне готовую линейку. «Кровяное давление измерять», – не стал скрывать я. «Для чего?» – удивился некогда отставной фейерверкер, а ныне артиллерийский подпоручик. «Чтобы знать, здоровы ли кровяные жилы у человека». «Да!» – задумался Кухарев и попросил. «А мне можно померить?» «Обнажи левую руку по локоть и садись к столу», – ответил я. «А что? Прибор нужно испытать». Кольцо показало у Кухарева повышенное давление – 160 на 100. Частоты эксперимента ради я измерил давление у себя – 120 на 80. «Нормально. У меня такое и в свое время не было». «Испорчены у тебя жилы, Ефим Игнатьевич», – сказала Кухарева. «Не налегал бы ты на водочку и табак». «А то что?» – насупился подпоручик. «Чревато ударом. А от него или сразу помрешь, или паралич разобьет. Будешь лежать, как колода. Тебе это нужно?» «Совсем, что ли, нельзя?» – дрогнувшим голосом спросил Кухарев. «Ну, разве что изредка для сугреву», – смилостился я. «Но не каждый день, как сейчас». Разговор имел последствия. Тем же вечером ко мне заявился фон Бок. «Мой друг Ефим сказать, что вы запрещаете ему пить водка!» – сообщил недовольно. «У него порченные кровяные жилы», – ответил я по-немецки. «При такой болезни нельзя, может разбить паралич». «Меня проверять?» – сказал немец, подумав, и стал стаскивать с левой руки мундир. Замер показал 140 на 90. Плюс-минус лапоть, конечно, на таком приборе, но результат понятен. «У вас тоже повышенное давление», – обрадовал я капитана. «Вот копить найн?» – огорчился фон Бок. «Одну чарку в день можно», – разрешил я. «Айн чарка!» – — огорчился Прусак. «Можно две, но тогда в следующий день ни одной». «Цвай чарка айны ден!» — кивнул капитан. «Нул на цвайте ден, Ефим!» «Тоже так!» — махнул я рукой. «Все равно Кухарев не удержится. Пусть хотя бы умерит аппетит». «Гуд!» — улыбнулся Прусак. «Данке!» Следующим пришел Семен. У него с давлением оказалось в порядке, чего друг обрадовался. Лишать себе удовольствия, опрокинуть чарку другую — наказание. Затем за мной приехали от Паскевича. Слух о странном капитане, который был лекарем во Франции, где научился определять порченные жилы у человека, со скоростью молнии распространился по лагерю. Была ли тому причина скука или отсутствие развлечений? Армия 2 дня простояла у малого ярославца без движения. Но я внезапно стал необыкновенно популярен у высшего командования. За день измерил давление у 1,5 генералов. Некоторых огорчил, а других, наоборот, обрадовал. Заработал больше 100 рублей. Генералы не скупились. Я пытался отказываться от денег, но меня не слушали. Будь я военным лекарем, понятно, ему по службе положено. А так, строевой офицер, да еще не в прямом подчинении, одолжение делает. Извольте получить за визит и не менее 5 рублей. Реноме генерала нужно блюсти. В конце концов я махнул рукой и стал принимать деньги. С генерала ошибка не убудет, а мне пригодится. Вечером меня потащили к Кутузову. «Говорят, голубчик, что ты лечишь людей по французской методе?» — встретил меня вопросом светлейший. «Не лечу, оставлю диагноз, ваша светлость», — возразил я. «То есть выявляю хворь, в частности, порченные жилы». «Меня посмотреть можешь?» «Разумеется, ваша светлость», — поклонился я. «Обнажите левую руку до локтя и сядьте к столу». Денщик помог Кутузову стащить сюртук. Главнокомандующий обычно ходил в нем, надевая мундир только по особым случаям, и закатал ему рукав на руке. Я положил на нее линейку и провел над ней кольцом. 180/100. Плохо, но я ожидал худшего. «У вас повышенное давление крови в жилах, ваша светлость», — сообщил я Кутузову. «А теперь ему проверь», — указал светлейший на денщика. «Сомневается». Я подчинился. Кольцо показало у денщика нормальное давление, о чем я и объявил. Кутузов пристально наблюдал за моими манипуляциями. «Прошка, конечно, здоров как бык», — заключил светлейший по завершению процедуры. «Молодой же». «А как быть мне, старому? Готовиться к параличу?» «Ага, кто-то уже рассказал. Здесь, кстати, паралича боятся. Он и в моем времени не подарок. Внезапная смерть от инсульта по здешним представлениям тоже плохо. Одно дело в бою, перед которым ты исповедовался и причастился у полкового батюшки. Туда сразу на небо, минуемое тарство. Умереть же без покаяния, обречь душу на муки. Паралич вам не грозит, ваша светлость», — успокоил я Кутузова, использовав послезнание. «А вот на сердце эта хворь влияет. Рано или поздно скажется». «Это я понимаю», — кивнул светлейший. «Лет-то мне сколько? Старость не лечится. Или ты умеешь?» Он глянул на меня единственным видящим глазом. «Нет», — покрутил головой я, «но вот облегчить ваше состояние попытаюсь. Прикажите варить вам свеклу в кожуре и пейте тот отвар натощак. И перед потреблением пищи 3 раза в день по кружке с ложкой меда». «И все?» — удивился Кутузов. «Считаешь, поможет?» «Непременно», – заверил я, – «легче станет. Одновременно исключите из рациона жирное мясо. Тощее есть можно, но вареное. Жирную рыбу употреблять можно и даже нужно. Еще кашу на постном масле, постные щи и борщ, свежие овощи и фрукты. Все это помогает при хвори». «Запомнил, Прошка?» – повернулся светлейший к денщику. «Так точно, ваша светлость», – поклонился тот. «Иди». «Считаешь, доживу до конца кампании?» – спросил меня Кутузов после того, как денщик вышел. «Ручаюсь», – ответил я. «Это хорошо», – кивнул главнокомандующий. «Молил Господа позволить увидеть, как последний француз покинет русскую землю, но не чаял. Сердце истрепалось, ноет каждый день. Обрадовал ты меня, капитан. Верю, ибо предсказания твои сбываются». «Повернул Бонапарт к Смоленской дороге. Бежит от нас. Будем гнать, пока не покинет пределы Отечества. А теперь проси. За подвиг твой под Малоярославцем я государю написал. К ордену представил. С этим кончено. Чего хочешь за предсказание и лечение? Позвольте мне образовать из моего батальона летучий отряд и отправиться в тыл к французам. Тебе мало наград? Поднял бровь Кутузов. Знаешь, сколько офицеров просятся в вольные охотники и сколько такое позволение уже получили? Давыдов, Сеславин, Фигнер. Все тщатся бить неприятеля, перехватывать его обозы и курьеров, брать в плен отставших. Нужно и полезное дело, но таких отрядов у меня много. К чему еще один? Да еще из егерей. Тут кавалерия нужна. А мы не станем делать то, чем заняты другие. Чем займетесь? Будем лишать неприятеля артиллерии. Это как? Заинтересовался Кутузов. Я рассказал. Любопытно, хмыкнул светлейший. А ведь прав ты, капитан. И почему более никто до этого не додумался? Умен, умен, он шутливо погрозил мне пальцем. Я принял скромный вид. Дескать, не нужно оваций. Мы ради отечества. «Дозволяю», – сказал Кутузов. «Чего тебе для таких диверсий нужно?» «Вот». Я достал из обшлага мундира заранее заготовленный листок, развернул его и протянул светлейшему. «К начальству нужно ходить подготовленным. Полушубки, валенки, теплые портянки и шапки для солдат», – стал читать он. «К морозам готовишься?» «Не сегодня-завтра грянут», – пожал плечами я. «Пожалуй». Согласился светлейший и вернулся к списку. «Сани? А они-то зачем?» «Для перевозки провианта и припасов, а еще пушек». «Пушек?» – удивился Кутузов. «На санях?» «По снегу их тащить легче. Доставили орудие на позицию, скатили саней и стреляй. Завершили пальбу, закатили обратно и скрылись». «О таком не слыхал», – почесал щеку светлейший. «Хотя резон есть. По толстому снегу колеса тяжко идут. На санях и вправду легче. Надо будет Кутайсову подсказать. Хотя для тяжелых пушек и единорогов придется специальные сани ладить. Обычно развалится. У нас трофейные шестифунтовки, сказал я. Они легкие. Упряжка из четырех коней потянет легко. Да и брать с собой пушек много не будем. Пары хватит. Это чтобы кавалерию отогнать, если вдруг насядет. Толково, согласился Кутузов. Подойдя к столу, он взял перо, обмакнул его в чернильницу и вывел сверху моего списка. «Выдать подателю сего!» И расписался. «Держи!» – подал мне бумагу. «А дозволение тебе создать летучий отряд скажи адъютанту. Он подготовит приказ. Ступай, голубчик!» «Буду ждать вестей о твоих подвигах!» Я поклонился и вышел. Несколько дней ушло на формирование отряда. Заниматься этим пришлось на ходу. Армия выступила вслед убегавшему Наполеону. Впечатленные резолюцией Кутузова, интенданты выдали все потребное. Проблема возникла только в полку. Все офицеры, кроме Спешнева и Рюмина, высказали желание присоединиться к отряду. Дождь наград, который, как ожидалось, прольется на батальон после дела у Малоярославца, впечатлил многих. На совещании у командира полка едва не случился скандал. Пришлось пообещать, что дам возможность повоевать всем. Сходили в рейд, пощипали французов, вернулись за огневым и провианским припасом и делаем ротацию офицеров. За исключением командира, конечно. А вот рядовой и унтер-офицерский состав остается прежним. По елику состоит из лучших стрелков полка, вооруженных штуцерами. Плюс коноводы, фурлейты и прочие нужные нестроевые. Почему всего 200? Просил меня Семен наедине. «Не батальон». «Во-первых, столько не нужно», — ответил я. «Во-вторых, чем меньше людей, тем лучше подвижность. Помнишь дело под Красным? Как быстро пришли, а затем оторвались от неприятеля?» «Пожалуй», — согласился Семен. «В первый рейд мы отправились 25 октября. Бродили по тылам неделю и вернулись без результата. По моему разумению». Французы отступали еще в полном порядке. В арьегарде Великой Армии шел корпус Даву. У этого не забалуешь. Колонны лягушатников двигались слаженно, да еще прикрытые артиллерией, ощетинившись штыками еж, которого взад не укусишь. Я, впрочем, подобного ожидал, поэтому не печалился, а вот другие офицеры ворчали. Но на обратном пути нам повезло. наткнулись близ села в отдалении от главной дороги на отряд фуражиров. 2 сотни всадников и 3 десятка повозок. Французы как раз везли награбленное к своим. Дозор заметил их своевременно, и мы успели встать в засаду. Залп из пушек, следом из штуцеров, и уцелевшие лягушатники сдались. Обоз мы отвели обратно в село, где вернули крестьянам большую часть отобранных у них продуктов и фуража. Заодно отдали ненужные нам повозки, часть оружия и коней, тех, у которых стерты спины. Взамен нас помыли в бане и накормили до отвала. Я попросил крестьян позаботиться о раненых французах, которых мы привезли с собой, и похоронить павших. «Не сомневайтесь, ваше благородие», — пообещал староста села, — «все исполним», после чего ухмылился в бороду. Судьба раненых французов стала кристально ясна. «Ты вот что, фрол», — нахмурился я, — «не вздумай французов порешить. Они же у вас никого не убили, так?» Староста кивнул. «Вот и ты не замай. Выходишь, сдашь исправнику. А может, кто и у вас захочет остаться? Мужики молодые, здоровые, только пораненные. Поправятся, отработают за заботу». «Исполню, ваше благородие», — поклонился Фрон. «Мужики вправду злы на французов. Пограбили сильно, но коли отобранное вернули, да еще коней, повозок и ружей дали, то так тому и быть. Выходим, лишние руки не помешают». «То-то! В моем времени после войны в России обнаружились 1000 отставших от великой армии французов. Не все из них захотели вернуться на родину, а кого-то, возможно, и не пустили. Таких принимали в подданство и сажали на землю, освобождая от подати на 10 лет. Главным образом в малозаселенных западных губерниях, где военное лихолетие ополовинило население. В деревне, где я рос, была семья с типичной белорусской фамилией – Савар, потомки тех самых солдат. Односельчане, к слову, о своих корнях прекрасно знали. В расположение дивизии мы пригнали табун 1000 голов, привезли оружие, амуницию и мешок с церковной утварью, серебряные и золотые потиры, дароносицы, содранные с икон оклады из драгоценных металлов и камней. То ли фуражиры ограбили церковь, то ли выменили ценности у других. Все это сдали в казну. Утаить грех и тяжкое преступление. Даже мыслей таких не возникало. А вот с остальным были, как говорится, варианты. Офицеры, не имевшие лошадей и часов, обзавелись ими, кое-кто разжился пистолетами или поменял казенную шпагу на более красивую французскую. Часть коней, прочих ценностей и трофейных денег пошли в общий котел. Их сбыли маркетантам, а выручку поделили среди участников рейда. Вышло не сказать, чтобы много, но хорошее подспорье для офицеров. Солдат кормит казна, офицеры питаются за свои деньги, а те не всегда есть. Жалование выплачивают 3 раза в год. Бедному офицеру дотянуть до следующей выдачи порой сложно. Можно подсесть к солдатскому котлу? Не откажут, даже поблагодарят за оказанную честь. Но в офицерской среде это не приветствуется. А тут дал денщику денег, и пусть старается. На ордена стычка с фуражирами не тянула, тем более, что мы обошлись без потерь. Но в офицерский формуляр бой впишут. Плюс к карьере. Излишне объяснять, что результат похода воодушевил его участников и с новой силой побудил остальных офицеров желание сходить в рейд. К их чести следует сказать, что увлекли не столько трофеи, сколько желание бить врага. За право в следующей партии тянули жребий. Возник даже спор, по каким штатам считать отряд – ротой или батальоном. В батальоне офицерских должностей ясен пень в разы больше. Спор прекратил я. «Война кончится не завтра», – сказал недовольным. «На всех хватит». В отряде и без того взводами командуют офицеры вместо унтеров. Не ставить же их еще на отделение. Поэтому пойдут 3 вытянувших жребий, а также капитан фон Бок с артиллеристами и подпоручик Синицын, как субалтер отряда, и товарищ командира. Примечание. Товарищем в то время называли заместителей. Конец примечания. Последний, как и я, постоянный состав. Остальные – переменный. Вернемся, произведем замену. На то мы порешили. И вот теперь мы торчим в лесу, наблюдая за отступающей французской армией. 2-й день, к слову. «Платон Сергеевич!» — Поворачиваюсь, Синицын спешит ко мне, разгребая пушистый снег сапогами. «Дозорный прискакал!» – докладывает, подойдя ближе. «На дороге показался артиллерийский парк, прикрытие небольшое. Через четверть часа будут здесь». «Дождались, значит. Хорошо, что я приказал выставить дозоры. Казаков в этот раз с нами нет. Приходит самим. Сработало». «Поднимайте отряд, Антип Потапович. Взводам занять позиции на опушке, пушки оттащите на фланги. Изготовиться к бою. Штуцера и орудия зарядить, коноводам подтянуть подпруги на конях, фурлейтам проверить упряжных, стрелять по сигналу трубы, цели, как условлено». «Слушаюсь!» – козырнул Синицын и убежал распоряжаться. Я молча смотрел на воцарившуюся в лагере суету. Офицеры строили егерей и вели их к заранее намеченным позициям. По протоптанным снегу дорожкам коноводы гнали лошадей. Вслед им поспешали упряжки обоза. Взрывая снег, потянулись на фланги сани с пушками и зарядами. Все, как было оговорено заранее, и дважды отрепетировано. Можно было и не отдавать детальную команду. Предбоевой мандраж. «Пахом! Штуцер!» Подскочивший денщик подал сумку с патронами и оружием. Я не спеша стал его заряжать. «Успокаивает!» Спустя несколько минут заряженным штуцером на плече я стоял за кустом на опушке. За спиной мальчишка-музыкант с трубой. Каждому полку в русской армии полагается свой оркестр. Вот и я заботился. Как еще подать сигнал растянутому по фронту на несколько сот метров отряду? Да еще в бою, когда палят ружья и грохочут пушки. Рации-то нет. На дорогу тем временем выкатывались из-за поворота артиллерийские упряжки, уже хорошо различимые даже без подзорной трубы. Серьезно идут. Впереди конное охранение, примерно рота. Гадом буду, что позади колонны еще такая же, как бы не больше. Судя по пикам, торчащим к небу, и киверам, уланы. Это хорошо, с драгунами пришлось бы хуже. Они обучены воевать пешими, но все равно многовато их кентавров. Впрочем, если бы за пушками шел конный полк или пехотная часть, дозорный сообщил бы. Насчет этого его очень жестко проинструктировали. Дозорный у нас на дереве сидит. Видно ему далеко. Будем надеяться, что не лопухнулся. В противном случае нас здесь размажут. Всадники проскакали мимо моего наблюдательного пункта, потянулись пушки. Каждую тащит восьмерка коней. 12-фунтовки. Одно, второе, третье. Скрип колес и ржание лошадей доносится аж до леса. Сколько же вас? Если слишком много, бой придется отменить. Рискованно. Пока будем бить одних, другие развернут орудие, и отряду придется кисло. Тяжелая картечь скочит егерей, как коса крапиву. Будем драпать, не чуя ног. Ага, показалось тыловое охранение. Итого 8 пушек. Стандартная французская батарея. 120 человек прислуги. Под командование капитана плюс охранение из 2 конных рот. Нормально. То, что доктор прописал. Справимся. Сигнал. Повернулся к музыканту. Мальчишка вскинул трубу вверх и прижал мундштук к губам. Звонкий, густой напев меди прокатился над опушкой и стих. Вслед ему защелкали взводимые курки. Пли! Грохот залпов, пороховой дым. С флангов басовито тяхнули пушки. Молодец, фон Бок. Догадался, что до первой и последней упряжки егерям далековато. Ударил картечью. На дороге ад. Очумело носятся люди. Бьются в постромках раненые лошади. Первый залп прошелся по ним. Так было уговорено. Лошадей жалко, они не виноваты. Но в этой войне тягловые и верховые животные – стратегический ресурс. Они плохо попали. Упряжек у французов, считай, нет. Так, охранение батареи развернулись и, выставив пики, скачут к лесу, в горячем желании наказать гадких стрелков. Кони увязают в снегу по бабке. Безумству храбрых поем мы песню. И куда же вы зубочистками против картечи и пуль? Прусаки фон Бока наверняка уже перезарядили пушки. Егеря фланговых взводов ружья, угрозу они видят хорошо. Бабах, тр-бум, тр-бум, вот и все. Никто более к лесу не скачет. Всадники, усеяв снег трупами коней и людей, развернулись и, отчаянно погоняя лошадей, спешат дороги. Выскочив на нее, несутся прочь от засады. Вот и правильно, вас тут не нужно. А это что? На дороге прямо передо мной офицер в седле машет шпагой и что-то кричит. Не попавшие под пули артиллеристы отцепили два орудия от зарядных ящиков и ворочают их стволами к лесу. Сейчас зарядят, да как вжарят картечью. «Потапович!» – ору, надсаживая голос. «Огонь по прислуге! Живо!» Сам сдергиваю с плеча штуцер, свожу курок, прицеливаюсь. Бах! Французский офицер, роняя шпагу, клюет головой вперед и сползает с седла. «Готов!» Словно раздираемая плотная ткань, звучит нестройный залп штуцеров. Дым на миг заволакивает обзор, а когда рассеивается, вижу бегущих в противоположную сторону от дороги артиллеристов. «Летите, голуби, летите! Нам вы нахрен не сдались!» «Пора!» – поворачиваюсь к музыканту. «Атака!» – и вновь пение меди плывет над опушкой. Скакивая в седло, подведенный пахом казацкой кобылки, я оставил ее себе, а немецкого мыша подарил Рюмину. Штабс-капитан предлагал заплатить, но я отказался. Со своих денег брать грех. Тем более, что Рюмин не из богатых, на жалование живет. А моя казачка, окрещенная пахом Кауркой, за характерную масть, вынослива и неприхотлива. Несется над полем. Егеря на конях несутся к дороге, размахивая кто тесаком, а кто и штуцером. У офицеров в руках шпаги. Поддавшись общему настроению, выхватываю из ножен палаш. Теперь главное не отрубить кобылке уши. Каурка выносит меня на дорогу. Раненые и убитые лошади, трупы людей, брошенная прислуга и развернута к лесу пушка. Внезапно из-за зарядного ящика выскакивает француз и пытается сбить меня с седла ганшпугом. Отшатываюсь. Ганшпуг прошел мимо, всего лишь задрав полу бурки. Наугад тычу палашом в ответ. Сталь скрежещет по кости. Француз роняет ганшпуг и закрывает ладонями лицо. Сквозь пальцы брызжет кровь. За спиной гулко бахает выстрел, француз падает ничком в снежную кашу на дороге. «Вы бы поосторожней, Платон Сергеевич!» осуждающе говорит Синицын, пряча в седельную кобуру пистолет. «Прав, подпоручик! Из чего в эту кашу полез? Без меня справится!» «Исправлюсь, Антип Потапович!» говорю я и прячу палаш в ножны. «Пушки заклепать! 5 минут вам на сбор трофеев и уходим! Не забудьте заглянуть в зарядные ящики! Там могут прятать награбленное. Объявите это всем. Постарайтесь найти живого или не слишком подраненного офицера. Не получится, да хотя бы унтера». Подпоручик козыряет и пускает коня вдоль дороги, на ходу выкрикивая команды. Я медленно еду вдоль брошенных орудий, останавливаясь у каждого. Достаю из сумки листок и, свернув его в трубочку, сую по одному в ствол. Это послание нашим или французам. Как получится. Пушкам подскакивают егеря и забивают запальные отверстия специальные гвозди без шляпок. Вытащить их – тот еще геморрой. В полевых условиях невозможно. Батареи у французов теперь нет. Лошадей для упряжек они, может, и найдут. Хотя вряд ли, а вот починить пушки – фиг вам. Солдаты потрошат повозки, волокут все ценные к выстроившимся у дороги саням. Сваливают на них какие-то тюки и мешки. Что-то они увлеклись. Ладно, не беда. На привале пересмотрим добычу и все ненужное выбросим. Или отдадим крестьянам. Для них даже веревочка ценность. Возвращается Синицын. Перед ним двое егерей ведут молодого французского офицерика. Тот потерял кивер и дрожит то ли от холода, то ли от страха. Черные засаленные волосы, бледное лицо. «Вот, господин капитан», – докладывает Синицын, – «сыскали, пытался убежать, только куда ему по снегу от верховых?» «Представьтесь, месье», – говорю по-французски. «Су-лейтенант Жан Легран». Примечание. «Су-лейтенант – младший офицерский чин во французской армии, эквивалентный подпоручику». Конец примечания. «Третья дивизия 1-го армейского корпуса маршала Даву». «Так вот, кого мы пощипали». «Привет тебе, маршал, от посланца!» «Что будет со мной, месье?» спрашивает пленник дрогнувшим голосом. «Меня убьют?» «Нет, су-лейтенант», отвечаю я, улыбнувшись. «Считайте, что вытащили у судьбы счастливый билет. Поедете с нами, вас будут сыто кормить и не станут обижать». В штабе русской армии подтвердите, что вашу батарею захватил и вывел из строя орудие мой отряд, после чего будете ожидать окончания войны в плену. Потапович, поворачиваясь к Синицыну, найдите французику шапку и какую-нибудь одежку потеплее, не то замерзнет, сердечный. Нам его к своим живым и невредимым доставить нужно. Этот су-лейтенант – наша квитанция, подтверждающая успех операции. Мой дед любил говорить: социализм – это прежде всего учет. Монархизм – аналогично. Думаете, зря я бумажки стволы пушек совал? То-то. Слушаюсь, господин капитан, кивает подпоручик. Тем временем шмон завершился, сани с добычей тянутся к лесу. Следом рысят егеря. Отправляюсь за ними. Возле бивуака притормаживаем, забираем из строевых и вытягиваемся в колонну на лесной дороге. Еду в середине. Меня нагоняет Синицын. «Гляньте, Платон Сергеевич!» Протягивает холщовый мешочек с чем-то тяжелым. «Беру. Увесистый блин. Распускаю тесенки монеты. Извлекаю одну серебряный франк с профилем Наполеона в лавровом венке. Интересно!» Для чего французам серебро? Они, как и мы, предпочитают ассигнации. Ладно, нам же лучше. В одном из зарядных ящиков были, улыбается Потапович. Хорошо, что велели заглянуть. Много нашли? Не считали еще, но не менее 20 таких мешочков. Сколько это будет на нашей? Посчитаем. Вот это, показываю франк, 1 русский рубль на ассигнации. Примерно так выходит. Франк весит 5 граммов, российский серебряный рубль предвоенной чеканки – 18. Соотношение серебряных денег бумажным где-то 1:4. «Неплохо разжились», – кивает Синицын. «А еще меха, посуды». «Какие будут приказания, Платон Сергеевич? Возвращаемся в полк или продолжим воевать?» «А что думают господа офицеры?» «Воевать рвутся», – улыбается Потапович. «Понравилось». Французов вон сколько побили, а у нас потерь нет. 2 раненых, да идти легко. Трофеи богатые взяли. Это они еще о серебре не знают. Как быть с ним? Оставим себе, 1/2 денег внесем в полковую кассу, остальные раздадим тем, кто ходил в рейд, офицерам и рядовым. Надо будет посчитать, поскольку выйдет. Офицерам не менее, чем по 200 рублей, на ходу прикидывает Синицын. Это вместе с другими трофеями. Унтера по 4-му билету, рядовым по 10 рублей, а то и 15. Больше годового жалования, это мы хорошо сходили. Бонапарт любит говорить, война должна кормить сама себя. По пути к Москве они грабили нас, теперь роли поменялись. Обдерем их как липку, с каждого француза по рублю, русскому солдату изба по выходу, подставку. А офицеру дом о 2 этажах, смеется Потапович. А почему бы и нет? Если Родина не заботится о своих защитниках, они сделают это сами. После войны солдат станут загонять в военные поселения с их регламентированным до мелочей бытом и телесными наказаниями. Даже крепостных так не били. Они же имущество, зачем портить? А вот солдат казенный, значит ничей. Офицеры, ставшие инвалидами в боях, получат мизерные пенсии и будут влачить жалкое существование. Поменять ситуацию в целом не смогу, но сослуживцам помочь стоит. «Продолжаем рейд!» – кивнул я.